Глава 9. Генри из Влесбурга. «Я вас искренне поздравляю, Генри. Добро пожаловать в семью!» После этих слов Гарон де Данталь покошачьи развалился, даже скорее расплылся в кресле в малом зале и с интересом посмотрел на нового старейшину. «Да-да, спасибо вам», — ответил смущенно Генри. «Большое спасибо». Генри чувствовал себя крайне неуютно в новом обществе. Он попеременно то ерзал на сиденье в своем глевском табарде, то чесал нос и метался перепуганным взглядом по стенам с отблесками языков пламени, то кусал губы, то дергал и без того оттопыренные уши. Рядом с этим сероглазым стройным мужчиной сидел крепко сбитый Ярвин Хиамский. Он вытянул ноги к огню в камине и пребывал в каких-то глубоких размышлениях. Его разум бродил где-то по просторам мысли, выискивая что-то так тщательно, что Ярвин даже не сразу заметил, как в зал вошла Мариэль де Лилиаден в сопровождении Амелотты де Морен. Две сухонькие женщины, одна в белом, подобно грациозной лебеди, другая в истине-черном, похожей на злую галку, разместились с комфортом в креслах. «Здравствуйте, сэр Эсмариэльт и сэр Эсамелотта!» С улыбкой на губах поприветствовал вошедших герцог Данталь. Мариэльт в ответ лишь покровительственно кивнула. Она уже виделась с Гароном на суде прошлой ночью, а потому не сочла нужным здороваться повторно. Мариэльт и Амелотта заставили ждать весь совет, прибыв на дело Лагота Валарира с опозданием. Явились со всей своей пышной свитой, более чем из 40 вампиров, и заняли половину этажа в правом крыле. Ярвин Хиамский, завидев хозяйку Ноэля, как-то нервно вздрогнул, чуть подскочил на месте и вежливо поприветствовал вошедших. Пять старейшин расселись у стены в свете огненного портала камина длиной в добрые 5 васу. Был тихий и мирный вечер. За окнами уютного небольшого зала сыпал пышными хлопьями снег. «Мариэльт, почему же ты прибыла без сына?» — наконец задал вопрос Гарон. «Не захотел лицезреть смерть товарища?» Пожалуй, как ни в чем не бывало плечами хозяйка Ноэля. «Всего-навсего?» — вздохнул герцог. «А я так надеялся увидеть молодого Юлиана. Как он поживает?» «Замечательно, Гарон». «Чем занимается в свободное время?» «Управлением», — с мягкой улыбкой ответила графиня. «Он возмужал и взял бразды правления в свои руки. Я теперь лишь счастливо наблюдаю за своим сыном». «Твоя проницательность, Мари», — вмешалась Амелотта, герцогиня Ларакка. «Достойна воспевания. Я бы никогда не подумала, что и сын рыбака из глухой деревни вырастет что-нибудь достойное. Никто не ищет золотые самородки посреди крупных городов, моя дорогая Амелотта». «Твоя правда, Мари». Герцог Данталь разлегся в кресле чуть иначе, перевесив ногу через подлокотник, протянул руку к столику с бокалом крови и снова посмотрел на Мариэльт с затаенной улыбкой в уголках губ. «Мариэльт, так что же Юлиан, остался на управлении?» «Нет, пока я в отъезде, мой сын отправился ненадолго на юг». «Зачем? На юге небезопасно». «Мой сын не дурак, Гарон. Ты сам это утверждал на суде 30 лет назад». «Так зачем ему понадобился юг?» «Твоя любознательность действительно бывает занудной». Уста Мариэль тоже были растянуты в вежливой полуулыбке, а лицо ее выражало полное спокойствие. «Юлиону захотелось увидеть красоты юга собственными глазами, а не по старым книгам в библиотеке. Спустя пару лет вернется». Герцог погрузился в раздумья. Этим летом он навещал Ноэль, и встретили его лишь закрытые двери да молчаливый Киенс, который упрямо отказывался впускать настырного гостя внутрь. Причем никакие уговоры, подкупы и даже угрозы на майордома не подействовали. Киенс был непоколебим, как скала, и верен Мариэль до конца. Однако Гарон де Данталь не был бы Гароном де Данталем, спусти он это все с рук. И то, что смог обнаружить за 1,5 месяца герцог, выглядело чрезвычайно странным. Даже больше, в воздухе витало предательство. Но как таковых прямых улик и доказательств Гарон не нашел, а потому в лицо пока ничего предъявить не мог. Ни Ярвин, ни Генри все это время не вмешивались, лишь молча смотрели на общающихся старейшин. Состояние Генри было смятенным. Он чувствовал, как новая кровь в нем постоянно будто бы движется, а тело просит еды и сна. На Генри навалилась усталость, он погрузился в мягкое кресло и изо всех сил старался не закрыть глаза. Выражение же лица Ярвина, было весьма сдержанным, хотя иногда по нему пробегала тревога, а когда он смотрел на Мариэль, то беспокойство усиливалось до нервной дрожи. «Генри!» — обратился, наконец, к молодому вампиру Гаррон. «Расскажите о себе. А то Ярвин был так сух на суде, что мы толком ничего и не узнали». «А, да-да». Генри скромно откашлялся, легкая и стеснительная улыбка с закрытыми зубами растянула трясущиеся от волнения губы. Выглядел Генри лет на 30, обладал еще юношеской стройностью и свежим лицом. В темных глазах мужчины 63 лет сверкала столь несвойственной вампирам человечности открытая доброта. «Ну, я родился в деревеньке, около Тазутта. Это Глиов, знаете ж?» «Конечно же знаем», — покровительственно улыбнулся Гаррон. Впрочем, глаза герцога насмешливо блеснули. Он уже понял, что перед ним сидит вампир, пусть и не глупый, но вообще не зажатый, неумелый и излишне добродушный. «Родители мои погибли, когда я был 7 лет от роду. Потом я оказался в Тазутте». «Не гонитесь за гарпиями, Генри. Или перестаньте убегать от них же». Гаррон повеселел от взволнованного вида вампира. «Что случилось с вашими родителями?» «Извините, их, наверное, убили». «Наверное? Я больше никогда не возвращался в родной дом из страха, поэтому точно не знаю. Мой отец работал при тюрьме, и когда он запнулся с кувшином, выпущенный из трупа крови на лестнице, у односельчан возникли вопросы. Много вопросов». «Родители заставили вас бежать?» «Да. Когда стали ломать дверь, мама велела лезть в крохотное оконце, выходящее в огород. Дала все сбережения в плотном кожаном кошеле с голубыми шнурами». Генри помнил тот день чересчур хорошо. «И сказала найти в Тазутте дядьку-палача Гарвара, живущего в крайнем скошенном доме с красной черепицей на площади». «И вы нашли?» Рассказ новообращенного старейшины ничуть не растрогал герцога Данталя. Месть и злоба селян, обнаруживших в соседях вампира, были на севере обычным делом. «Увы, я чем-то разгневал Ямиса, и меня преследовал злой рок. Дядьку, как оказалось, сморила кровянка. Я остался один, и хотя нашел себе занятие, подбрасывая на площади шары за монеты, так и не смог договориться насчет крови. Я был близок к голодному озверению. Это отвратительно». На лицо Генри легла тень. «Уже теряя рассудок, я пошел к храму Ямиса и упал в ноги жреца, моля о прощении. Он осенил меня жестом единого отца». Герцогиня Милотта насмешливо вздернула тонкие брови. По ее лицу с вороньим носом расползлась ядовитая ухмылка. Но, завидев молчаливую и внимательно слушающую Мариэльт, женщина смолчала и не стала издеваться, хотя на языке так и вертелись злые и острые слова. «Тогда жрец за последнюю монетку, что я отдал ему, велел мне идти поспать и верить в великодушие Бога нашего. А поутру...» «Поутру сам Ямис послал удачу в виде благодетельного старика, который приютил меня у себя. Он же меня отвез в Академию целительства во Влесбурге и оплатил обучение с проживанием». Голос Генри радостно дрогнул, его наивные округлые глаза, как у теленка, чуть прослезились. «После этого я убедился в существовании Ямиса, его доброте, и решил отдать себя целиком лекарскому искусству». Все вокруг переглянулись, у всех в глазах сверкала ирония. Среди демонов было мало верующих в северную религию. Старейшины остались безмолвны. Ничего хорошего они этому уже уронившему достоинству в их глазах вампиру сказать не могли. А Генри поерзал от смущения в кресле и продолжил тихим голосом. Он решил, что получил молчаливое одобрение. «Я приобрел замечательное образование в академии и оказался на хорошем счету. И даже прошу извинить меня за хвастовство». Генри густо покраснел и воздел глаза к небу. «Я смог вылечить пятнистую проказу, разработав соответствующую методику. Из-под моего пера вышли несколько общих книг по целительству, которые оказались очень полезными начинающим практикантам в Академии». «Это все хорошо. Но когда вы встретили Ярвина, вашего приемного отца?» «Ну, буквально с год назад, после того, как излечил одного работника господина Хиамского». «Хороший парень оказался», — настойчиво закивал Ярвин. «Вы всего лишь год знакомы?» — улыбнулся неверяще Гаррон де Данталь. — Да, но мальчик стал мне ближе всех. — Невероятно. — Так же невероятно, как и то, что Филипп за полгода якобы привязался к моему Юлиону. Мариэльт впервые за весь разговор вмешалась и вздернула бровь, а Милотта язвительно фыркнула, поддакнув подруге. — Там другое, сирес Мариэльт. У Филиппа некогда был родной сын, Теод, которого ему так остро напомнил Уильям. «Безумец!» — растянула тощие губы в мерзкой ухмылке Амилотта. «Так опозорить свой род, который славился взвешенными решениями и умением держать все под контролем!» Филипп ответил зову сердца. «Я тебя умоляю, Гарон!» Амилотта расхохоталась и небрежно махнула рукой. «Белый ворон растерял всякое самообладание и ум. Он помешался в край. Лёд и рассказывал, что он три раза просил выписать разрешение, чтобы найти того мага с юга. А я ведь говорила. Я говорила о ростках безумия в его недостойной душе. Еще в... В каком же? Да, в 1750 году. Ты помнишь, Гарон?» «Он тогда вернулся хоронить семью, Амилотта». «Семья — это совет, Гарон, и никак иначе. А все прочие смертные — это пыль под нашими туфлями. Это гниль, это прах, для которого мы — боги. И обкатываться в пыли, уподобляясь смертному скоту, это, Гарон, называется семьей? Не просто так над Филиппом теперь смеются все старейшины». «Амилотта, я бы на твоем месте был осторожнее в выражениях», — ответил с лукавой улыбкой Гарон. «Все старейшины с Дальнего Севера поддерживают Филиппа. А злое слово — это обоюдоострое копье». «Кто все?» — фыркнула Амилотта и поправила пышные кружева на рукавах. «Его поддерживает лишь приемная дочь, которая стала дырой в кошельке из-за Офурта. Барден, да ты. Марко, Синистери и Асканелли не желают с ним более общаться. Старикам Винифреду и Сигберту из Стоохса глубоко плевать на Белого Ворона. Они не замечают его». «Затворники Винифред и Сигберт и тебя не замечают, Амилотта», — парировал Гарон. «Значит ли это, что ты не имеешь никакого ума и самообладания?» Амилотта злобно дернулась в кресле и неосознанно оскалилась, обнажив миру острые клыки, промеж которых еще блестели в пламени камина багровые следы крови. «Барден Тихий покинул Белого Ворона», — произнесла мягко Мари. Однако в ее голосе прозвучала мастерски спрятанная издевка. «Почему?» Амилотта отвлеклась от яростного лицезрения интеллигентно улыбающегося Гаррона и повернулась к подруге. «Сказал, что Филипп стал безумен». «На мои мысленные призывы Барден не отвечает». Гаррон нахмурился. Он безрезультатно пытался достучаться до Бардена на протяжении полугода, чтобы узнать про присоединение Солрога к Глиофу. Но тот оставался нем и словно специально игнорировал Данталя. «Что произошло?» «Меньше нужно бродить вокруг моего особняка, Гарон. Тогда бы ты все знал». Склонила в благожелательной улыбке голову на бок Мариэльт, отчего ее косы упали на плечо. «Барден не уточнял. Однако после присоединения Солрога к Глиофской империи он вернулся в Филонилон и впал в долгий сон. До самого праздника Сириара. Это с ним впервые». Гарон де Данталь смолчал. «Ты был в Ноэле, Гарон?» — вскинула редкие брови Амилотта. «Да, был. Хотел пообщаться с молодым Юлианом». «Зачем тогда занимал время Мари глупыми вопросами? Тебя коснулось безумие Белого Ворона? Гарон, будь умнее. Оставь этого одержимого ригориста, пока и ты не потерял лицо среди совета. Даже Теорат Черный, наш спокойный и всеприемлющий Теорат, стал морщиться при упоминании Филиппа». Гарон де Данталь снова смолчал, ничего не ответил. Он после недавних событий тоже считал, что Филиппа поразила душевная болезнь одиночества. Но то, что выведал Гарон в Ноэле, поменяло его убеждение. Мариэль действительно была нечиста на руку и что-то задумала. И пока герцог не мог ей ничего предъявить, из-за зыбких и шатких доказательств он лишь, подобно Филиппу, прослывет безумцем. Мариэль была окружена преданными сторонниками, и самое главное, ей безоговорочно верил сам Лёте фон де Франсис. Попрощавшись со всеми, Гарон покинул малый зал. За ним вышел и обрадованный Генри, который после обряда передачи дара хотел лишь одного — спать, но боялся из приличия уйти первым. «Ох уж этот Элрон Солнечный!» — цокнула деловито языком Амилотта. «Не удивлюсь, если эти двое, и Филипп, и Гарон, еще до праздника Сириара передадут дар, чтобы посмертно смыть с себя клеймо отщепенцев. Моя дорогая Мари, ты пойдешь в спальню? Я пока посижу, Амилотта. Ступай. Доброй ночи, Мари». Амилотта де Морен, облаченная в черные узкие одежды, разбавленные белоснежным синтопийским кружевом, которое делало морщинистое и злое лицо еще морщинистое и злее, прошелестело подолом мимо банкира, будто и не замечая его, и исчезло в проеме двери. Наконец все вокруг стихло. Ярвин Хиамский сидел и настороженно смотрел на Мариэльт. «Сирес, я хотел поговорить, пока никого нет», в конце концов боязливо произнес Ярвин Хиамский, 300-летний вампир. «Говори». Хозяйка Ноэля вслушивалась в звуки из вне зала, но этот этаж полностью опустел. «Спасибо, что выручили. Правда, я вам очень благодарен. Однако вы говорили, что после суда я получу вторую часть. Я хотел бы уточнить». «Ты получишь ее, как только сделаешь все, что нужно». «Что еще я должен сделать?» Шепотом произнес, вздрогнув, Ярвин. «Я же по вашему требованию заставил Лагота взять у себя займ и подписать бумагу. И передал мальчишке, на которого вы указали». «Помолчи. Отвези немедленно Генри в Глиофию. Там тебя найдет посланец моего доброго друга и вручит Генри подарок». «Как он меня найдет?» «Найдет. Пусть Генри наденет браслет и никогда не снимает. По прошествии 5 лет, если соблюдешь все условия, получишь вторую часть». 5 лет? Ярвин боялся перечить. Но это было немного не то, о чем он изначально договаривался с Мариэль де Лилиаден. «Да, ты получишь из цветочного банка тройную сумму золотом. 50 000 золотых сеттов». Глаза Ярвина алчно засияли, и он слишком энергично для такого крепкого телосложения закивал головой. Спустя 2 недели. Брасу Денту. Стояла лютая зима. Филипп постучал пальцами по подоконнику, разглядывая сквозь полуциркульное окно Брасу Денту, город, которому граф отдал всю свою долгую жизнь. По улицам с заунывным и дурным воем гнал поземку ветер. Уже с неделю сыпал снег, и Брасу Денту напоминал большой обледенелый сугроб, по которому бродил замотанный многослойный тряпье лют. Хлопающие порывы ветра стелились по мощенным дорогам и сбивали с ног. В замке было очень холодно. Холоднее, чем в склепе. И даже вампиры ходили в шерстяных плащах, под которые натягивали всю имеющуюся у них одежду. Смертников, прибывших из городской тюрьмы в подземелье, старались выпивать быстро, в тот же день. Иначе был риск на утро обнаружить несчастных уже закоченевшими, со льдом в жилах. Со вздохом Филипп покинул спальню, чтобы спуститься вниз, в кабинет, где пропадал целыми днями. Выдыхая пар изо рта, он прошел в спальню Евы, затем гостевые покои, где жил Уильям, и резко остановился. Не в силах бороться с собой, смерил тяжелым больным взглядом следующие 2 комнаты, наглухо запертые уже с 4 века. Время от времени, когда граф покидал замок, управитель заходил в эти комнаты для уборки, чтобы потом их снова закрыть. Связка ключей на поясе призывно звякнула, а рука Филиппа дрогнула от секундной слабости. Однако, опомнившись, граф мотнул головой и пошел прочь как можно быстрее. Работа ждала, и граф устремился к ней как к любимой женщине, желая отвлечься от жутких воспоминаний и ошибок прошлого. В конце осени Филипп вернулся из самого северного города Солрога — Амма. Там Стоохс, захватив Амм, пытался закрепиться в нем и продвинуться дальше, но был выдавлен конницей Солров. Оказавшись без провизии, войскам неприятеля пришлось спешно, не без потерь, отступить к своим границам, и война закончилась. Закончилась до весны, пока оттепель не обнажит укрытые сугробами тропы. Тогда Стоохс вернется мстить за смерть своего самонадеянного военачальника, графа Дабби фон Даларгоона, которого Филипп прилюдно обезглавил, как паршивого пса. Белого ворона молили, бросались в ноги, обещали богатый выкуп, смели попрекать бесчестием. Но враг не будет уважать, если выказывать слабость. Это Филипп надежно усвоил за долгие годы жизни. Зайдя в пустой кабинет, граф приземлился в любимое кресло и стал просматривать журналы. Поток корреспонденции во время сезона Граго резко прекращался и возобновлялся лишь по весне. Поэтому зиму Филипп всегда проводил в анализе, спокойном и вдумчивом. Ближе к полудню в комнату вошел зрелый мужчина в шерстяном плаще с волчьим мехом. «Господин!» — поклонился Базил Натифулус. «Да, Базил. Капитан Рэй Мальгерб интересуется, когда вы будете готовы выехать на кобыле и конюшне для проверки?» «Завтра с утра», — — произнес Филипп, перелистывая плотные желтые страницы с записями из Далмона. «Как скажете?» — отклонился управитель и исчез в коридоре. Филипп уже собрался было вновь провалиться в цифры, как услышал звук рога. Нахмурившись, он убрал журнал и подошел к окну. Во внутренний двор въезжал Гаррон де Данталь, который уже поднял голову к кабинету и лукаво улыбался, скинув капюшон. Очень скоро бывший герцог в красном кафтане с идеально выбритым подбородком и хитрыми плутоватыми глазами обнялся со своим родственником и сел на кушетку, поправив волосы цвета вороного крыла до плеч. Как только дверь за слугой закрылась, улыбка сползла с лица Гаррона столь стремительно, что белый ворон понял — произошло что-то нехорошее. «Ты был прав, Филипп», — сказал Гаррон. От этого сердце белого ворона сжалось в предчувствии беды. «Вы были в Ноэле?» «Да», — кивнул герцог. «И то, что я там выяснил, как и результат общения с Мариэльт на суде, тебе не понравится». «Я тоже кое-что узнал, Гаррон. Взгляните». Филипп быстро закатал рукав черного шерстяного катарди и протянул запястье герцогу. Тот медленно прокусил кожу и втянул кровь. Ожидание длилось минут пять. Филипп наблюдал, как мертвенно-бледное лицо герцога, который был мыслями в воспоминаниях белого ворона, менялось. Тревога в глазах все росла и росла, пока, наконец, Гаррон не оторвался от руки. Он, к удивлению Филиппа, был так взволнован, что даже не удосужился протереть рот платком, а лишь мазнул по губам пальцами небрежно и быстро. Гаррон в безмолвии подошел к окну, отодвинул тяжелый край бордовых штор и всмотрелся куда-то вдаль, за город, на укрытые под сугробами поля озимой пшеницы. «Все это очень интересно». «Так слушай, Филипп. Начну, пожалуй, с единственной хорошей новости. Наш Юлиан умудрился по весне убить ноэльского левиафана, даже двух». «Левиафанов? Двух?» Филипп слыхивал рассказы про глубоководные чудовища, поднимающиеся на поверхность раз в 15 лет. «Да-да, двух». Реликт проснулся на год раньше положенного, породив дитя. Сам понимаешь, чем это грозило обернуться для морской торговли. Как он это сделал? Он же рыбак. Герцог усмехнулся и почесал подбородок. Наловил ядовитых медуз где-то в море и под видом рыбы скормил реликтом. Я видел скелет детеныша. Его приволокли на площадь к храму Дюжей и теперь исполняют для подношения местному богу моря Осте. 10 васа, Филипп, 10! И это детеныш. Мать осталась покоиться на дне бухты, и поговаривают, что ее размер был много больше. Безумие. Восхитительное безумие. Затем герцог, снова усмехнувшись, продолжил. Но на этом добрые вести кончаются. Я прибыл в Ноэль в начале сезона с Амама, даже скорее ближе к середине лета. Особняк пустовал, все разъехались. Майордом Лили Аданов был глух и нем, его не брали ни подкупы, ни угрозы. Мне пришлось выждать какого-нибудь слугу в тисовой рощице рядом с особняком и осушить. У Мариэль своя игра, Филипп. Что случилось? В свете того, что я увидел из твоих воспоминаний, я уверен. Мое путешествие в Ноэль и стало первопричиной отбытия графини из имения. Лёте предупредил Мариэль? Да, я узнавал у него. И спустя пару дней, как Лёта известил Мариэльт о том, что у нее скоро будут гости, в цветочный особняк явился фальшивый посланец с фальшивым письмом. «Какой посланец?» — нахмурился Филипп. «Давай начнем с письма, а там доберемся и до гонца». Когда Юлиан по весне уехал на несколько дней в Ларнейские врата для подготовки к ярмарке, прибыл человек с бумагой из Элегиара. Содержание я, увы, не узнал. Однако в тот же день Мариэльт и учитель Юлиана, Вицелий, который обучал его россианскому языку и виномансии, отправился гулять вдоль берега. Чуть погодя раздался крик, и два стража на задних вратах кинулись на помощь. Вскоре показался Вицелий с Мариэльт на руках. Графиня истекала кровью и не могла пошевелить и пальцем. «Ксимен?» «Да, Ксимен». Чуть позже Вицелий собрал всю взволнованную прислугу и охрану у дома. И ничего. «Как это ничего?» — спросил настороженно Филипп. «Вот так. После того, как этот учитель сказал, что ничего не случилось, все разошлись по своим делам, и никто больше не обсуждал происходящее. Видишь ли, какая штука?» Гаррон де Данталь усмехнулся. Слуга, которого я выпил, все видел, но потом забыл это. Но кровь... Кровь все запомнила, Филипп. Единственное, что не смог скрыть Вицеллий, двух пропавших стражей. И все это, когда Уильяма не было в доме. Да. Еще пару дней графиня не покидала спальню, а Вицеллий не покидал ее. Это теперь я понимаю из твоих воспоминаний, что в тот момент Виномансер, который попытался спастись и отравил графиню, был заменен демоном. Но тогда я лишь вынашивал смутные догадки о переселении душ. И потому ночью прошел вдоль берега, мимо особняка, туда, где все случилось. Я ничего не нашел. Сначала ничего не нашел. Но спустя два дня поисков я со слугами обнаружил тела очень глубоко в можжевеловом лесу, под поваленными деревьями. Их за пару месяцев обглодало до костей зверье, но по одежде было понятно, что в этой груди лежат два стражника и какой-то незнакомец. Впрочем, коричневое платье и табард этого третьего мне кое-кого напомнили. Гаррон умолк, обратил свой испытующий взор в сторону родственника. «Поцель?» «Да», — кивнул герцог. «А тела двух стражников, что бросились на помощь, были переломаны так, Филипп, будто их отделали бревном. Кирасы продавлены со всех сторон и искорежены». «А что с самим гонцом из Алигиара?» «Я стал выяснять, решив, что поводом к случившемуся послужило это послание». Пришлось подкараулить самого майордома Кьенса, который принимал гонца, и осушить его. «У вас начнутся большие проблемы с Мориэльт», — осторожно заметил Филипп. «Убийство личного управителя — это серьезно. Это нарушение законов совета, а Лёта это очень не любит. Да, я перешел черту, как и ты, мой друг. Но Мориэльт это сделала еще раньше. С последствиями мы будем разбираться позже, Филипп, а пока слушай». Письма для Лили Аданов доставляют всегда в Луциус, а уже оттуда пленные отправляют местного гонца в имение. Так вот, послание доставил местный, я нашел его. Оказалось, что к гонцу накануне вечером явился наш знакомый Пацель, уже дряхлый старик, и заплатил большим золотом, чтобы посланец сразу же отправился с врученной тубой, якобы из Алигиара, к графскому семейству. Уильяма увезли на юг. Филипп вспомнил слова императора Кристиана о том, что рыбак там, где ему уже положено быть. «Да, Валигиар, мы опоздали. Он отбыл в сопровождении демона под личиной учителя на юг. Я уверен, Филипп, что Мориэльт спрятала мальчика в этом сердце магии и ядов из-за меня, потому что все сборы проводились в жуткой спешке. А ведь графиня должна была понимать, я еду не просто так, а по твоей старой просьбе все разузнать и разведать». И я, будучи Гарроном де Данталем, быстро бы размотал ее клубок интриг. И я бы даже обязательно обсудил с молодым Лилиаданом все, что случилось на суде. Он ведь, думаю, до сих пор пребывает в неведении касаемо некоторых событий. Зачем он ей понадобился, Гаррон? Столько ресурсов потратить на Уильяма. Наемники с юга, Зостра Рашас, использование клятвы Лёта на суде, исцеление родной матери Уильяма. 30 лет выжидания и связь с неизвестными демонами. Зачем? Погоди, Филипп, это еще не все. Что еще? Мрачно свел на переносице брови Филипп. Харинф, о котором рассказывал тебе Зостра, умер в 2119 году, а Пацель стал захаживать в гости к Мориэльт в конце этого же года. Это первое. И второе. Гарон прищурился. «Филипп, знаешь, кому достался дар Лагота Валарира?» «Нет». «Генри из Влесбурга», — сказал Гаррон. «Генри, которого спас от нищеты некий старик с белоснежной бородой, оплативший его обучение и проживание. Это был Зостра». Филипп смолчал, но лицо его сделалось еще бледнее. Он сложил руки на груди и встал рядом со своим родственником. Два серебряных кольца с черным агатом, простеньких и неказистых, матово блестели в лучах солнца. «Нужно поговорить с Лёте. Это предательство клана, Гарон». «Да, друг мой. Мариэль лицемерна и вероломна, но она манипулирует советом и вертит им, как хочет. К Лёте обращаться бесполезно». «Почему? У нас на руках есть доказательства». «Зыбкие и водянистые». «Пока ты сидел в Брасо-Денто, Мориэльт постаралась, чтобы твое имя, Филипп, обросло славой безумного глупца, и твои призывы воспримут лишь как доказательство помешательства. Но вы, Вы имеете вес в совете. Потребуйте обряд памяти к Мариэльт, и тогда все увидят. Я уже тоже, Филипп, по мнению большинства, близок к одержимости. А когда до совета дойдут слухи, что во время моего приезда к особняку Лили Адденов пропало несколько слуг Мариэльт, я встану рядом с тобой на почетном пьедестале сумасшествия. Гарон де Данталь усмехнулся. Даже Бардон сдался. При всей своей исключительной храбрости он до дрожи боится неизведанного. Филиппа на самом деле сейчас мало интересовал мирно спящий старейшина. До Сириара мы не увидим ярла. Гарон, нам необходимо достучаться до Леты, каким бы то ни было способом. На кону жизнь Уильяма. Я тебе еще раз повторяю, Филипп, это бессмысленно. Я помню, как наш вождь со слезами упал на колени, сначала перед убитым тиухскими вампирами Марулеоном, а затем и перед овдовевшей Мариэльт. Пока ты не швырнешь ему под ноги голову демона, которой у него нет, он не внемлет твоим просьбам. Можно поговорить с опекуном этого, Генри. Ярвин Хиамский из той банкирской породы, что продаст за золото душу. Если Мариэль с ним в сговоре, в чем сомневаться не приходится, то мы ничего не узнаем. Не тягаться нам с ней размерами кошелька. Я видел глазами Киенса доходы Лили Адденов. Посылать гонца в Элегиар тоже бесполезно. Уильям сменит имя, чтобы не показывать свое происхождение, — сказал мрачно Филипп. «Да, нет смысла посылать гонца», — покачал головой Гарон. «Тут нужен кто-то, кто сможет быстро сориентироваться на чужеземном юге, кто знает, как выглядит Юлиан и в курсе того, что происходит». Герцог Данталь улыбнулся и плутовато посмотрел на своего товарища и родственника, а тот, в свою очередь, с удивлением воззрился на герцога. «Уж не хотите ли вы сказать, мой друг, что готовы отправиться на юг?» «А почему бы и нет? У меня уже нет земель, за которыми нужно следить, Филипп. Гиффорд в свое время смог благополучно бороздить по просторам юга благодаря дару мнемоника. А я чем хуже? Я лучше!» Расплылся в хитрой улыбке герцог Данталь. «Мариэльт этого будет ждать меньше всего». «А Генри?» «Я навещу Ярвина по пути». «Но Лёта и тут может оповестить Мариэльт. Я с ним поговорю». «Спасибо, Гарон», — душевно произнес Белый Ворон. «Главное — найти мальчика вовремя». Гарон качнул головой и поправил упавшие на глаза смоляные волосы без единой седой пряди. «Вспоминая историю Куаш-Анриса, я прихожу к тому, что и здесь могла быть замешана Мариэльт. Тогда его сочли предателем, хотя граф Мелинай очень долго взывал Лёте к поискам пропавшего друга. Он пытался, да. Но никто в здравом уме не поедет из старейшин на юг. Там слишком много сведущих в демонологии людей, которые при желании быстро разберутся, как передать дар. Когда вы отправитесь? Сначала осушу твоего Суйгурию, погляжу, что за зверь такой этот юг. А потом, думаю, понадобится пара дней на сборы». «Хорошо. В течение пары дней Брагмот подготовит золото. Вы едете без найговской грамоты?» «Да. Ее получение поднимет слишком большой переполох. Так что золота понадобится много, Филипп. Давай не меньше 20 000 даронов». Белый Ворон и бровью не повел от названной суммы, лишь кивнул. «Но я не могу обещать, что поездка окажется успешной. Я вмешиваюсь в игру сильнейших мира сего. И это будет опасная игра, Филипп, на грани жизни и смерти. Знаешь, кто наш противник?» «Нет, Филипп, это не Мариэльт, нет. Когда я покину твой замок, я вступлю в схватку с теми, кто стоит за ней. И я подозреваю, с кем мы имеем дело, друг мой. Помнишь истории о старых Велесиалах?» «Джинны». Филипп нахмурился, вспоминая рассказы своего отца Ройса. «Да, Филипп, джинны, которые для большинства остались лишь в жутких сказках. Только, как выяснилось, их лампы — это человеческие тела. Право же, как удобно обитать в телах и менять личины чаще, чем змей сменяет шкуру. Я не застал велесиалов, или, как их называли еще до моего рождения, юстуусов. Но долгие века задавался вопросом, куда могла исчезнуть та сила, что вздыбала горы, Филипп? Ничто в этом мире не возникает и не пропадает бесследно». Глаза герцога лихорадочно блеснули. «Я был прав. Ах, это будет замечательная поездка в опасный мир магов, где за каждым углом меня будет ждать смерть. На мгновение простодушная улыбка спорхнула с лица герцога, а Филиппу почудилось, словно он увидел в своем родственнике что-то темное и чужое. Лучи, затянутого облаками солнца, скакнули по его словно неживому облику, и граф невольно вспомнил, как так же бесновато плясали на лице Кельпи в сполохе костра, когда та явилась к Уильяму ночью на пути в Ефасу. «Вы еще можете отказаться от своей затеи, Гарон», — осторожно сказал граф, наблюдая, как опасная личина его родственника вновь укрылась за благодушной улыбкой. «Отказаться от такого?» Гарон широко улыбнулся. «Помнится, один мой родственник изрек золотые слова. Все мнемоники либо безумцы, либо остряки, а иногда и то, и другое. И касаемо безумия, когда ты поедешь к дочери, Филипп?» «Планировал в скором времени. Я очень долго обещал ей, пора исполнить обещанное». «Хорошо. Ей обязательно нужно увидеть тебя. Не позволяй Еве оставаться долго одной». «Что такое?» «В письмах Ева сообщала, что все хорошо. Твоя приемная дочь страдает от внутреннего одиночества, темного и безумного. Я сдерживал это безумие, но сейчас оно изольется из Евы бурной рекой и утопит ее саму же, Филипп. На нее легла печать Артерусов, как в свое время на Райгара». «Гарон, друг мой, это слухи, необоснованные», — сморщился Белый Ворон. «Я не буду тебя переубеждать. Ты увидишь все сам. Только будь осторожен на Офордском тракте». «Как? Вы до сих пор не разобрались с Дорвардской бестией?» «Увы, нет. Бродит где-то в лесах на севере от Дорварда. Она очень быстро регенерирует». «Загнать в ловушку?» «Ева не умеет грамотно управлять даром. Сама себя загоняет в ловушку, где бестия ждет вурдалаков и возвращается на свой обыкновенный маршрут». С негодованием заметил Гарон де Данталь. «А почему вы не взяли облаву под свой контроль?» «Ее нелегко выследить. Да и дела, дела!» Развел с улыбкой руками Гарон. «Понятно. Я с ней разберусь. Я бы не советовал связываться с бестией. Она порой, по словам Евы, проявляет некие зачатки разума. Безопасней будет, Филипп, водить ее по лесам посредством вурдалаков, чем рисковать куда более ценным нашими жизнями». Филипп ничего не ответил, лишь нахмурился. Он знал, что священный Крелиос долгие века благодаря защите вороньих земель существовал самобытно и отстраненно от всех внешних угроз и войн. И потому Гарон де Данталь прямому кровопролитию всегда предпочитал интриги. «Гарон, а что у вас в Донте? Зачем демону понадобились эти земли?» «В Донте?» Гарон сделал вид, что задумался, а сам отвел взгляд и нахмурился. «Да ничего. Скалы да замок». Старейшины еще некоторое время обсуждали новости, а чуть погодя Гарон отправился в тюремный блок, где в узилище уже два сезона жил колдун Суйгурия с переломанными ногами и выбитыми зубами. Жил он в сытости и тепле. Слуги заботились о пленнике, а потому темница напоминала скорее покои изнеженной девицы. Пол услали одеялами, окна закрыли гобеленами, а сам изможденный колдун кутал тело в теплые и добротные меховые вещи. У кровати покоилась стопочка прочитанных книг. В силах искалеченного Суйгурии теперь было лишь ползать по камере от кровати к горшку и обратно. Так что, когда поросший бородой колдун увидел вошедшего Гарона, он смог лишь расплакаться и вжаться в постель. Прервав страдания бедняги, герцог Данталь вернулся озадаченным. Он так мало знал о юге, но то, что Гарон выяснил из крови мага благодаря дару мнемоника, убедило его, что он, оказывается, вообще ничего не знал. «Разузнали что-нибудь интересное, Гарон?» «Погоди, Филипп. Надо, скажем так, переварить все увиденное до конца», — пробормотал еле слышно герцог Данталь. В кабинете царил холод, а ближе к вечеру, когда стих ветер, Белый Ворон и вовсе распахнул окна, чтобы избавиться от сырости. Вошедшему и замотанному в шерстяной плащ Базилону Тифулусу приказали отменить отъезд на конюшне, и управитель, которого озноб пробирал даже сквозь теплые вещи, кивнул и вышел. «Филипп, без детей твой замок снова превращается в морозный склеп». Недовольно дыхнул облаком пара изо рта Гарон де Данталь. «Прикажи затопить камины, пока я здесь». «Хорошо, мой друг». «Спасибо». Когда слуги развели огонь в камине, и жар медленно расползся по комнате, Гарон де Данталь облегченно вздохнул. Хоть его тело и хорошо переносило холода, но душа настойчиво требовала тепла и огня. Под треск поленьев старейшины перебирали книги из библиотеки Филиппа. Вся литература про россиянский язык, культуру и обычаи Легии перекочевала на стол, чтобы отправиться в долгий путь вместе с герцогом в его суме. Увы, дар мнемоника хоть и позволял увидеть жизнь человека его глазами, но запомнить все, что знала жертва, было невозможно. Поэтому, дав задание портнихам подготовить износившиеся за полгода путешествия костюмы, Гарон лениво распластался на кушетке, подоткнув под голову подушку с вышитыми серебряными нитями воронами, и стал читать. Читал он то, что Филипп считал важным, и вкладывал герцогу Данталю в руки на нужной странице раскрытой книги. «Те демоны очень сильны, Филипп», — рассуждал герцог. «Чтобы убить человека, Макс Юга обычно выходит из обеспеченной семьи. Должен потратить больше 20 лет на изучение хор Афа, освоить создание внутренних образов и методы концентрации на необходимом результате. Но то, что я увидел из крови деревенщины в больших вардах, то, что делал Пацель, даже с годами их сила не иссякла, и мы ввязались в поистине опасную авантюру. Если наше вмешательство раскроют, Филипп, то, несмотря на все мое бессмертие, меня размажут кровавым пятном по стене. Потому что пусть я и неуязвим для прямой магии, но вполне почувствую удар поднятым магией камнем или бревном. Ваше отсутствие не получится долго скрывать, Гарон. Когда Мариэль вернется в особняк, она обязательно поднимет вопрос касаемо мертвого майордома, и все узнают. Она отправилась не в Ноэль, а в Лоракко. А Милотто пригласил ее к себе на пару зим. Так что до того момента, когда я встану рядом с тобой и получу титул безумца, у меня есть несколько лет. Тогда это упрощает дело, пусть и не намного. Гарон де Данталь промолчал. Он со жгучим интересом рассматривал изображение праотцов, богов юга. Пальцем с агатовым перстнем он погладил изображенного точной рукой писаря, бога Гаара, молодого мужчину-вампира. «Удивительно!» — тихо шептал сам себе под нос герцог Данталь. «Что?» — Филипп оторвал взгляд от карты юга полувековой давности, актуальной уже лишь отчасти. «Когда я правил на заре Крелиоса, весь север верил в Созидателей, в Дем-Он. Мне поклонялись, как одному из них, подносили девственниц и красавиц на протяжении нескольких сотен лет в обмен на мудрое владычество. Крелиос процветал. Я был прозван Элроном Солнечным, что со старого языка означало «Солнечный Всеотец». Синие и ясные глаза Гарона подернулись сладостной дымкой от воспоминаний о тех счастливых днях, когда имя Элрона в исступленном вопле счастья срывалось с уст обычного люда. К носкам золоченых туфель падали в благоговейном страхе женщины и мужчины, пытаясь губами коснуться ног священного правителя. Но тут же взгляд герцога потух. А потом пришла вера Езопа, медленно, но неотступно. Сначала я не воспринял ее всерьез. Смеялся и глумился над выскакивающими, как чертята из-под земли, жрецами. Но люди стали постепенно отказываться от Созидателей. Им захотелось поверить в нечто несуществующее, но всесильное, в образ могучий, но безобидный, в сосредоточие всех благодетелей одновременно, не тронутые печатью демона. Езоп ничего им не дал, но он, как тот, кто не существовал, ничего и не взял. Вместо девственниц мне стали все чаще подносить вилы да факелы. «Люди любят мечтать и творить в головах добрых богов», — улыбнулся понимающий Филипп. Он знал, что Гарон оставил престол после смерти брата Курона и возвышения Езопа, который вскоре переродился в Ямиса. Но на юге люди продолжают верить в Созидателей, которые теперь носят имена праотцов. Они неистово фанатичны в поклонении высшим демонам. А этот Гаар... Гарон де Данталь погладил шероховатую страницу с рисунком божества вампиров. «Да это же старейшины из севера, Филипп! Люди юга помнят свои северные корни и чтут их. Север и юг пошли по разным дорогам. Север все забыл, отрекся от принятия истории такой, какой она была, и старается жить, как жил до слияния, без всякой магии и демонов. Но юг... Стоит отдать ему должное. Они пошли более мудрым путем». И приняли новый мир, каким он есть. Они приспособились, Филипп. Несмотря на всю опасность поездки, она обещает быть интересной. Мне кажется, что вы воодушевились. Да. Плутовато улыбнулся Гарон. «Я стал думать о юге с тех пор, как Гиффорд нарушил просьбу Лёты и отбыл за Черную Найгу. А когда даже ты на неделю отлучился на юг, это меня в край возмутило и взбудоражило. Я всего лишь по просьбе Лёта передал бумаги его лазутчикам. Он все выискивает тиухских вампиров и ждет от них неожиданного удара». Гарон довольно расхохотался. «Что такое, друг мой?» — поднял брови Филипп. «Я почти уверен, что Лёд и за все тысячелетия ни разу не спал лишь от того, что, проснувшись, боялся обнаружить вокруг себя тиухских вампиров, которые во время сна захватят Ефасский замок. Их же мало осталось». «Мало, а может, уже и не осталось. Но Лёд и до сих пор трясет от одного имени барши безумного». «Может, все происходящее связано с тиухскими вампирами?» — задумался Филипп. — Нет, точно нет. Лили и Адан предали клан Теух, и те, кто сбежал той ночью из зала, если они до сих пор живы, в своих кошмарах видят именно Мариэльт. Там могло смениться несколько поколений, Гарон. — Нет, Филипп, Мариэльт вторая в совете после Лёты. Ей нет смысла связываться с жалкими остатками старейшин на юге, среди которых она носит клеймо предательницы. Я полагал, что Мариэльт может продавать дар состоятельным персонам с юга, но глазами Киенса убедился, что она много богаче, чем предполагалось. Графиня Ноэля руководствуется другими мотивами, пока нам непонятными. Утром, когда снег хлопьями усыпал Браса Дента, Гарон, как обычно, скорый на руку, стоял над душой разбуженных портних, которые спешно подшивали костюмы господина Дантале. И уже следующим днем слуги поправляли завернувшийся ворот плаща герцога, пока тот стоял с важным королевским видом. «Не опасно ли вам будет брать слуг?» — спросил у распахнутых во двор дверей замка Филипп, сложив руки за спину. «Они сопроводят до лавок в Глиофе, затем отправятся в Циусское княжество или Литардию для контроля моих торговых посредников». Покачал с плутоватой улыбкой головой Гарон. «Ты за кого меня принимаешь, Филипп?» «Я переживаю за вас, не обессудьте». Холодное лицо Филиппа смягчилось благодаря теплой, но настороженной улыбке. «Надеюсь, что все получится». Мужчины обнялись. Гарон вскочил на лошадь и в сопровождении двух слуг выехал за ворота. Белый ворон посмотрел ему вслед с надеждой и тревогой одновременно. Три фигурки растворились в белой пелене снега, а к одиноко стоявшему в дверном проеме Филиппу подбежал слуга, один из новых. «Господин!» — предложил плащ слуга. «Поберегите здоровье, возьмите плащ!» В одном катарде поверх теплых штанов белый ворон вернулся в замок и велел прислать к нему Базила. Там он написал на пергаменте, что потребуется взять с собой Вофурт. Увидев в списке лопаты, ломы, кирки, сундуки и цепи, управитель удивленно вздернул и без того тонкие, будто бы поломанные посредине брови, и почесал за оттопыренным ухом под шапкой. Спустя два дня. Серым и мрачным утром кони 32 всадников, взметая легкий снег, направились по улицам Брасу Денто к воротам. Позади волочился груженный и крытый обоз из трех повозок. Зимний Солорок спал крепким сном. Поля укрывало пуховое одеяло, а высокий силуэт гор Брасу чернел между небом и землей, что слились друг с другом в одинаковом сером цвете. Наконец, очертания горы, у подножия которой разлегся Брасу Денто, исчезли, и с пару недель отряд брел посреди полей озимой пшеницы, сейчас мирно дремлющей под сугробами. Когда всадники подъехали к темному ельнику, к Филиппу обратился старый рыцарь в блестящих доспехах и конусообразном шлеме с плюмажем из вороньих перьев. «Господин, может, стоит взять во Фортгосе подмогу, а уж потом идти на зверя?» «Нет, сэр Рэй. Если мы сделаем все как положено, то хватит и двух десятков». Рыцарь серебристо-рыжей пряди, которого падали из-под подшлемника на широкие плечи, нахмурился. «А как же вурдалаки, господин?» «О них не беспокойтесь, сэр Рэй. Вурдалаки более не угроза в Офурте». «Как скажете, милорд?» Приложил руку к блестящему нагруднику, из-под которого выглядывал красный поддоспешник, капитан гвардии. Вечером лапы темных и высоких елей раздвинулись, пропуская путников к Дорвурду, в городку вдоль трака. Филипп помнил Дорвард очень живым поселением с относительно небольшим заборчиком, чтобы его не смогли преодолеть вурдалаки. Сейчас же, подобно городку на болотах Орлу, Дорвард тоже наглухо укрылся за частоколом, ощерившимся острыми концами за рвом. «Как в Орле!» — выдохнул сэр Рэй, подумав о том же, и спрыгнул в снег со своего вороного жеребца. Еще крепкими руками, не ослабшими от старости, рыцарь схватил латной перчаткой коня за поводья и повел к воротам. «Кто будете?» — закричал из тьмы мужик без одной руки. «Граф Филипп фон де Тастемара, отец графини Офордской, Евы фон де Тастемара», — представил гулким голосом своего господина сэр Рэй. «Проезжайте, господы, проезжайте, гостями будете», — поклонился пожилой охранник, которого как самого бесполезного выставили следить за окрестностями, уж не появится ли бестия. Отряд миновал ворота и направился к постоялому двору. Напротив харчевни, посредине круглой площади, устремился к ясному небу позорный столб, на верхушке которого телепался на морозном ветру флаг с изображением Белой горы и черных вурдалачьих глаз, символ Офорта. Чуть позже, когда гвардия уже остервенела, стучала ложками с тем диким аппетитом, что всегда приходит после мороза, Филипп фон де Тастемара в зеленом плаще, отороченном мехом соболя, вышел из небольшой калитки в воротах и отправился по хрустящему и глубокому снегу в лес. Он знал, что за ним всю дорогу от ельника границ Офорта следовали вурдалаки. Черные деревья скрыли отгороженный высоким частоколом городок. Филипп снял теплые перчатки, осмотрелся посреди зимнего тихого леса, в котором его чуткие уши различали любой шорох. Присел на поваленное дерево и уставился во тьму, что была для него светом. «Ева!» Чуть погодя, из-под коряги вынырнула пара вурдалаков, косматых и с острыми ушами, оттопыренными по бокам морды. Черные глаза демонов уставились на Филиппа. Со всех сторон показались еще с десяток тварей. Они привстали на задние лапы и потянули носом воздух. Тихонько зарычали. «Ева, я приду к тебе, как только решу проблему с бестией. Но мне нужна твоя помощь». Вурдалаки подползли чуть ближе и сели полукругом. «Найди бестию и приведи ее с севера к поляне, рядом с Дорвардом. Послезавтра к утру или обеду. Там, где мы останавливались, когда забирали Уильяма из Вардов, помнишь? Предупреди нас заранее. И не вмешивайся в бой. Мы заманим реликта в звероловную яму». Из стаи вурдалаков, что сидели на снегу и тихо рычали, отделился самый высокий и лохматый, со шрамом через всю морду, вожак. Он подполз, изгибаясь к белому ворону. Зверь хрипел, скулил и боялся, однако его вела чужая воля, и он, покорившись ей, лизнул вытянутую руку старейшины. «Очень скоро мы увидимся, Ева», — улыбнулся граф и потрепал зверя за ушами по серой шерсти, которую ту сменил к зиме с черной. Затем Филипп поднялся с дерева и, скрипя сапогами, пошел к деревне. Бледная луна низко светила над лесами, ветер утих, и, слушая уханье совы, граф пребывал в размышлениях о своих дочери и сыне, Еве и Уильяме. Внутри теплилась надежда, что Гарон найдет мальчика и привезет сюда, на север. А пока нужно разобраться с дорвардской бестией и забрать дочь домой, чтобы та погостила у отца. И уже по весне через год покончить со Стоохсом, пропустив через перепутные земли войска Глеофа. Поутру Филипп стоял напротив жителей Дорварда и слышал все то, что он уже знал, и, увы, больше ничего нового. Зверюга громадна, ходит на четырех лапах, задние короткие, передние будто бы человеческие, да пальцами отличаются. Наведывалась бестия всего несколько раз, но и одного хватило, чтобы афуртяне, увидев ужасающий размер и дикий нрав твари, сразу же принялись за устройство рва с частоколом. Тогда чудовище, явившись впервые посреди бела дня, с грохотом перепрыгнуло неказистый заборчик, рассчитанный на вурдалаков, и стало грызть и ломать все, что попадалось на глаза. Выло, мычало, буянило и вела себя подобно голодному зверью. Умерло 5 человек. Их поломали с той легкостью, как люди ломают для костра хворост. Спасли жителей Дорварда вурдалаки. Огромная стая проникла сквозь распахнутые врата и после ожесточенного боя уверла тварь в леса. Бывало, бестия, прозванная бичом Дорварда, приходила снова. С гулом и рокотом устремлялась к деревне, однако и тут, словно из-под земли, вырастали вурдалаки, и, расплатившись несколькими трупами, увлекали реликта за собой. «Детище Грагу! Неразумные твари борются между собой!» Шептали в толпе, пока бледный робкий вождь описывал все события с бестией. «Ямис карает их отсутствием всякого ума!» То, что бестия еще не разгромила Дорвурд, лишь благодаря вурдалакам Евы, Люд не понимал, да и не хотел. И Филипп не стал объяснять этим темным существам истину, потому что люди эти деревенские все равно не внемлют объяснениям и не поверят, что мир не так прост, как им твердят жрецы Ямиса. Главное, Филипп убедился, что бестия — это просто большой зверь с повадками медведя. Атакует в прыжке, рывками, приподнимаясь, и старается нанести удары передними мощными лапами. Но в отличие от медведя, хват у него частично человеческий. И окажись жертва в цепких пальцах с когтями размером с кисть мужчины, бедняга сразу же отправится в широкую распахнутую пасть. «Я вас понял», — кивнул вождю Филипп. Пока все сходилось, и в голове уже созрел детальный план. Отряд выдвинулся с обозом по тракту вглубь Офурта. Этот большак, прозванный по-простому Офуртским, был единственной проходимой во время зимы дорогой, пролегающей вдоль широкой долины вурдалачьего графства. От этого пути ветвились усыпанные снегом тропки, ведущие во все стороны. Они устремлялись вверх, в горы, где прятались глухие деревни, подобные малым варцам. Три повозки грустно и печально скрипели, а кони, которые с трудом волокли их по снегу, понуро склонили морды к земле. К полудню отряд из 32 всадников остановился на прогалине. Обоз оттащили в сторону от тракта и сняли плотный льняник, укрывавший цепи, ремни, кирки и лопаты. Рядом с поляной находилось узкое и глубокое русло реки, наполняемое водой по весне, когда старик Аарт будил леса ото сна. Филипп подошел к краю яра, осмотрел вниз и кивнул удовлетворенно сам себе. «Вот здесь углубить», — показал Филипп на дно пересохшей речки. «А здесь и там сделать насыпь и укрепить ее бревнами». Гвардейцы тоскливо посмотрели на мерзлую землю и принялись махать лопатами и кирками, что вгрызались в почву, отламывая и отбивая от нее куски. В воздухе гулко засвистели топоры, валя деревья, и из них вытащивали колья, либо формировали стены звероловной ямы. Попеременно жглись костры и отогревали обледенелую землю, чтобы продолжить копать дальше. Работа заняла целый день, но все 30 воинов, включая Филиппа, к вечеру смогли управиться. На дне яруги врыли колья, укрыли ловушку глубиной больше 8 васу сначала длинными тонкими ветками, затем хворостом, и под конец набросали сверху снег. На дерево рядом с ямой повесили кусок зеленой ткани, чтобы во имя Ямиса самим случайно не провалиться. Всю ночь Филипп выхаживал по биваку и внимательно слушал лес. Где-то вдалеке ухнул филин, из соседнего дерева перелетел воробьиный сыч. Под сугробами ползали мыши, а вдалеке разносился вой волков к удивлению Филиппа, который думал, что вурдалаки окончательно вытравили их из своего места обитания. В ветвях ели прятались маленькие демонята, иногда выглядывая своими желтыми сияющими глазками и тихонько переговариваясь друг с другом посредством писка. Время от времени какой-нибудь особо шустрый киабу прыгал с ветки вниз в сугроб и выныривал оттуда уже с мышью в лапках, перегрызая ей глотку. Один раз Филипп, присевший после полуночи на поваленный ствол дерева рядом со стоянкой, заметил, как горе охотника-демоненка с добычей в лапах ухватил филин и унес на дерево. Граф вдыхал морозный воздух полной грудью и глядел на окутанный мраком безмолвный лес. Обычный человек бы уже замерз, закоченел и побежал бы к костру. Но Филипп без шапки и перчаток умиротворенно сидел и думал о своем. Пальцами он растирал снег до состояния водицы. Вихрь воспоминаний закрутил впавшего в чувство отрешенности графа, и тот растворился в нем. Филипп вспоминал рассказы купцов из-за Черной Найги. Те поговаривали, будто бы на Срединном Юге снегопад случается так редко, что его принимают за волю богов. А на далеком юге люты вовсе считают, что весь север засыпан белым песком, а сам север — это пустыня, холодная и безжизненная. В студеные годы так оно и было. На памяти Филиппа много зим, когда сугробы целиком заметали двухэтажные дома и изолировали поселение от всего мира до весны. Север был суров, но Филипп любил эти жестокие земли. Хотя в далекой молодости, когда волосы белого ворона еще были черны, как небо во время бури. Филипп бывало и грезил о юге. Тогда он лежал в комнатке управителя в замке отца его, Ройса фон де Сестамара, прижимал к себе любимую жену и шептал байки от южных купцов. «Что? Улицы вымощены золотыми слитками?» Бурно хохотала Адерина. «Тихо, тихо!» — шептал улыбающийся Филипп и шикал, боясь, что старый Ройс со своим чутким слухом пробудится и начнет ворчать. «Да, представляешь, улицы у них желтые, Адерина, цвета золота. А в господских районах их действительно выкладывают из золотых плит». Адерину снова хватал приступ хохота. В ее глазах скакали озорные огоньки, и Филипп любовался ими, покорялся веселому нраву, остроумию и жизнелюбию, кипевшему в этом тоненьком теле. Тогда, в 1695 году, Адерина была беременна сыном, Теоддом, и Филипп боялся лишний раз касаться ее в постели, сдувал пылинки и запрещал покидать замок. Но Адерина никогда не слушалась, фыркала в ответ на наставление мужа, вскакивала верхом на коня и отправлялась, наплевав на настойчивые требования Филиппа вместе с управителем, на кобыли и конюшни, на осмотр рудников, на весенний отбор в гвардии и еще. Продолжал Филипп и нежно гладил по большому животу жены. «Там в борделях обитают суккубы, Адерина. Купец Ролояль из некого Элигиара поговаривал, что там эти женщины совсем не такие, как у нас. Нет. У них есть рога и хвост, а взгляд этих дам бархатен и глубок, и они могут говорить, петь песни, танцевать. Рога, ты представляешь?» «Ну, в это я больше поверю», — фыркала Адерина и смеялась, трясясь всем телом. «Вы, мужчины, всегда падки на всякое вычурное диво. И от этого же господин Ройс тратит баснословные суммы, чтобы обставить гостиную в красном цвете. Диваны. Зачем ему диваны с мягкой обивкой, Филипп? Он же не сидит на них. Все время пропадает в одной лишь спальне. Но зато показывает их Гиффорду. Ты помнишь, как он с месяц назад выступал перед господином Аверином?» Адерина надула щеки и сделала важный вид, кривляя Ройса. «Смотри, — говорит Гиффорду, — эту кушетку я купил у купцов из Альмарилла за баснословные 3000». «Альмаринна», — поправил неосознанно Филипп. «Какой же ты зануда, Филипп!» Рассмеялась Адерина и погладила тогда живот, в котором активно ворочался ребенок, не давая матери спать. «Я тебе о другом хочу сказать. Вы, мужчины, помимо вычурного богатства, любите еще и женщин. Так что я не удивлюсь, что рогатые и хвостатые дамочки, пусть и дикие, это самая затаенная и похотливая мечта любого мужчины». Адерина уткнулась носом тогда в шею мужа и хохотнула, случайно хрюкнув. Хохотнул с ней Филипп, не выдержав заразительного смеха жены. В те счастливые молодые годы, когда белому ворону было слегка за 50, как сейчас Уильяму, Филипп мечтал, что сможет посетить юг. Тогда он еще не знал, что на его плечи после передачи дара в 1742 году ляжет слишком тяжелое бремя и придавит графа к земле, заставив забыть обо всех сказочных красотах далеких земель. А еще позже, в 1750 году, в одночасье погибнут жуткой смертью и сын Теод, и малолетние внуки. Останется лишь Адерина, которая будет глядеть пустыми глазами призрака и чахнуть в спальне на верхнем этаже, доводя мужа до исступления своим отрешенным молчанием. Но тогда все счастье закончилось в один миг, а сейчас Филипп чувствовал смутное чувство опасности уже как с 3 десятилетия. Оно зародилось в сердце хозяина Солрога еще до суда рыбака Уильяма. Назревало нечто нехорошее, и это нечто давило со всех сторон, заставляя Филиппа метаться в постоянных поисках ответа. Демон отвез Уильяма на юг не силой, а хитростью. Он, должно быть, воззвал к любознательности молодого рыбака, к его сокровенным желаниям познать этот мир и стать его частью. Но зачем? Филипп вздохнул. И главное, успеет ли Гаррон вытащить мальчика из омута интриг Мариэльт? Не столкнется ли Гаррон с тем демоном, которого герцог прозвал Велесиалом? Прислонившись спиной к ели, в которую уперся ствол другого поваленного дерева, Филипп услышал, что в ветвях сверху что-то закопошилось. Пара чертят, блеснув желтыми глазками-бусинками, с задорным стрекотанием перепрыгнула на соседние раскидистые ветви. С глухим звуком осыпался снег. Филипп вымученно улыбнулся, возвращаясь мыслями в этот мир, и смахнул с седой макушки сугроб. Ночь прошла спокойно, и утром, отряхнувшись от снега, Белый Ворон приказал всем быть наготове. Однако время текло, а вурдалаки, которые уж точно должны были знать, где сейчас находится бестия, так и не показывались. Перевалило уже за полдень, и дышащие пары мужчины черпали из мисок, приготовленный Чукком и Гроном, суп из оленя, восхваляя Ямиса. Коней отвели на край прогалины, и те стреноженные тихо и мирно жевали овес, водили ушами, вслушиваясь в зимний лес. Гвардейцы, все как на подбор, рослые, широкоплечие, следили краем глаза за Белым Вороном, который сидел неподалеку от тагана с котлом, где шкварчал на дне бульон. Все были напряжены, все ждали приказа. После тех жутких росказней в таверне Дорварда каждый гвардеец мысленно представлял себе нечто невообразимо страшное, с рогами, зубами-пилами и длиннющими руками. А оттого в воздухе витало напряжение. Филипп услышал далекий рев. «Всем приготовиться!» Встормошившись, воины поскакивали с укрытых льняниками бревен, побросали миски, отбежали от костра и, уже одетые в доспехи, похватали из обоза длинные копья и луки. «Отступать за овраг по бревнам!» — напомнил Белый Ворон, и мужчины обернулись, дабы еще раз увидеть по бокам от ловушки несколько перекинутых через глубокий овраг деревьев. Шум стремительно нарастал с северо-востока. Вот уже все услышали далекий хруст снега. Очень высокие раскидистые ели еще скрывали чудовищ, однако тот вой, что издавало бестие, прокатился волной над деревьями. Солдры задрожали от ужаса, поспешили перебраться на другую сторону ямы. Кто-то уже стоял там с копьями и луками наготове. Протяжный вой набирал силу. Его дополняли писки скачущих по ветвям демонят и скулёж удиравшей пары вурдалаков. Наконец еловые лапы в страхе расступились. Дорвардское бестие явилось из леса громадной тенью, преследуя тень поменьше. Солры вскрикнули. Тварь басовито зарычала и прыгнула на остановившегося вурдалака у края поляны. Низший демон завизжал, косматое его тело заизвивалось в руке реликта, а тот, оскалившись, сжал чем-то напоминающим человеческую лапу, разве что с четырьмя пальцами, и поломал зверю хребет. Уже приготовившись к обеду, бестия внезапно увидела перед собой отряд. Замерла. Вгляделась маленькими глазками из-под широких рогов на застывших в деревянном ужасе людей. Потянула носом морозный воздух, из груди вырвался рев. Бестия швырнула на землю вурдалака и изогнулась, уперлась задними ногами в землю. Кисточка хвоста заходила из стороны в сторону. Дорвардский зверь оскалился и с яростным хрипом бросился к солрам, которые еще пересекали бревно. Ева, вместо того, чтобы предупредить о звере, слишком быстро довела его прямо на прогалину. «Сэр Рэй, переходите на другую сторону!» — закричал Филипп. Он скинул плащ и сделал шаг к бестии, чтобы дать людям время. Лапа с острыми когтями чиркнула в воздухе, но Белый Ворон уже отскочил влево, пригнувшись. Копье укололо зверюгу под ребро. Завопив, реликт крутанулся, попятился назад и тут же сделал резкий и стремительный выпад. Однако и здесь Белый Ворон ловко увильнул, успев ткнуть широким острием. Бестия разбесновалась и уже всей тушей, оттолкнувшись задними, более короткими, чем передние, конечностями, прыгнула. Загромыхала земля. Филипп осознавал, что если попадется зверюге, то сразу же окажется в цепких пальцах и будет разорван. Это была пляска со смертью, но в этом жутком танце с окровавленным копьем в руках вел он. Граф был слишком быстр. Зубы бестии класнули по снегу, там, где только что должен был стоять противник. А Филипп, отпрыгнув на 5 шагов назад и снова уколов острием, обернулся. На одно мгновение. Дольше нельзя. 29 гвардейцев стояли с другой стороны ямы, напряженные и застывшие в ожидании. Бледные воины ждали, когда их командир сможет отступить и подаст команду, чтобы его прикрыли. Двое слуг тряслись и сидели за елями чуть позади солдров. Бестия получила еще один дерзкий укол под мышку, замычала и зарычала дурным голосом, который прокатился волной злобы по зимнему лесу Офорта. Под ней фонтаном рассыпался в стороны снег, а по всклокоченной шерсти, укрывающей тощий торс, потекли горячие ручьи крови. Подобно грациозной рыси, Филипп мягко и крадучись стал пятиться, выставив копье. Настало время вести зверюгу на яму. Однако вместо следующей атаки реликт вдруг замер, качнулся из стороны в сторону и вперился в стоящего чуть поодаль графа. Сосредоточившись, Филипп ждал нападения, но его не последовало. «Ты...» — донеслась из глотки хриплая речь на хор Афи. «Убью...» Филипп вздрогнул от взгляда твари, который на мгновение прояснился и поумнел, а потом бестия сделала рывок, но не прямо на ощерившегося копьем и отступающего вампира, а чуть вбок, вправо. Изогнувшись в дуге, она цапнула лежащее в снегу трехвасовое бревно около костра и развернулась. Одновременно с этим белый ворон бросил в реликта копье, пронзившее плоть чуть ниже лопаток, и побежал к Яруге, понимая, что бессмысленно сражаться с бессмертной зверюгой с таким грозным оружием. В бешеном вопле бестия развернулась и, занеся руку, ударила со всей силы. Ударила стремительно и свирепо. Широкий размах по большой дуге просвистел в воздухе. Филипп был быстр, но удар дерева настиг его раньше, чем граф добрался до переправы. Заскрежетал металл. Удар пришелся на туловище, и Филипп, захрипев от яркой вспышки боли, отлетел на десяток васов. Его встретил холодный сугроб, и граф почувствовал, как железный вкус крови наполнил рот, толчками залил сначала лицо, а затем и все под ним. Тьма обволокла сознание. В ужасе гвардейцы наблюдали, как искореженное и сломанное тело, правая часть которого вдавилась в левую, замерло в сугробе ничком, неподвижно, и стало быстро окрашивать белый снег алыми ручьями крови. Бестия довольно зарычала и прыгнула к Филиппу, готовясь додавить и сокрушить. Но в тот же момент длинное копье прошило ей предплечье. С воздуха на реликта обрушился град стрел. «Эй!» — крикнул сэр Рэй. Истошно завизжав, создание кинулось в сторону сэра Рэя, который нарушил приказ и перебрался на другую сторону. Капитан Стримглав устремился назад к ловушке, ловко перебираясь старыми, но еще крепкими ногами. За спиной сэра Рэя, перебегающего по уложенным поперек оврага бревнам, разразился рев. Тварь оттолкнулась, в ярости распахнула пасть и бросилась на насмерть перепуганных гвардейцев. А затем ветки под ней надломились, и истошный звериный визг, потерявший всякую разумность, разлетелся над округой. В дико извивающееся на колях существо полетели тяжелые валуны, стрелы и копья. Сэр Рэй уже бежал обратно к графу, тот так и не поднялся, остался недвижим и молчалив в снегу. В реке, пульсирующей густой крови, которая толчками вырывалась из-под доспехов, ставших гробом раздавленному телу. Выживший вурдалак стоял на границе с ельником и, дрожа, смотрел на все происходящее, не в силах покинуть место битвы. А вопли чудовища продолжались еще долго. Оно жило и не переставало, страдая, дергаться на кольях, даже с пронзенными насквозь головой и телом. Пока, в конце концов, не замолкло. Изувеченная и истыканная туша уставилась на убийц пустым взглядом, и тут же один солар, боясь, что прославленное бестие воскреснет, вогнал в распахнутый желтый глаз стрелу. А потом все воины как один забыли про зверюгу и кинулись туда, где уже сидел дрожащий капитан гвардии. На окруживших белого ворона гвардейцев смотрели пустые и мертвые глаза перевернутого графа, поддернутые дымкой смерти. Удар бревном такого размера с той силой, что приложила к нему тварь, оказался поистине ужасен. Тело изломало в середине, и лишь кираса, вогнутая и ломаная, не позволила кишкам вывалиться наружу. Ноги и руки вывернуло в разные стороны. Нетронутой осталась лишь голова. Удар пришелся сильно ниже, а вот все то, куда попала зверюга, разморжило до ошметков. «О, Ямис!» — прошептал сэр Рэй, всматриваясь в красное от крови лицо, вокруг которого стремительно багровел снег. — Не уберегли! Никто не шевелился. Неожиданно тихими стали все звуки вокруг. Все истончилось и пропало, оставив стоящих в углу солдатов наедине с собственным ужасом. Все держали в руках шлемы и, обступив мертвеца, дрожали. Из груди сначала одного, потом уже второго, третьего и прочих родились рыдания. Вначале это были неверящие всхлипы, а затем суровые мужи, понимая, что после такого удара уже никто не встанет, затряслись, оплакивая сдавленными плачами и воплями своего господина. Холодный ветер трепал длинные волосы от темно-серых до рыжих цветов и остро колол мокрые от слез щеки. Никто не знал, что будет дальше. Все жители Вороньего графства рождались при Филиппе фон де Тестемаре и умирали при нем же. Имя Белого Ворона было даже за пределами Солорга символом стабильности и справедливого правления, но для Солоров оно имело лишь одно значение — отца. «Достать! Достать, тварь! Разрезать на куски и погрузить в обоз!» — прохрипел с трудом сэр Рэй, с трудом отводя взгляд от обезображенного тела и пустого взгляда синих глаз. «Исполнять приказ до конца! Чего встали? Живо! Ничего не видя перед собой, гвардейцы разобрали одну стену, потом разделали, как корову, еще горячее мясо бестии, и с трудом погрузили кровавые ошметки в две повозки. Затем все вместе сняли свои черные плащи с вороньими перьями и с почестями и нежностями уложили изуродованный труп графа, замотанный в 30 угольных плащей, один красный, в третью телегу. «Капитан!» — в страхе прошептал один из солоров. «Что нам? Во Форт-Гос!» «Надо в Брасадента, капитан!» Совсем тихо, тонким голосом моляще сказал второй, Джок. «Ты глухой, Джок, я сказал во Форт-Гос. Больше повторять твоей дури и башки не буду. Там его дочь. Что встали?» «Да, господина нужно отвезти во Форт-Гос», вмешался робко старый Чук, повар. Все ехали молча, друг от друга отворачиваясь, будто бы стыдясь за то, что не уберегли Филиппа. Порой испуганные взгляды обращались и к лежащему посреди льняников, как на подушках, телу. Но потом солры с усилием отводили глаза. Ели тоже молча. Никто более не пел походных песен. Холод точил тела в стёганках и доспехах, но солры стойко переносили невзгоды. Очень быстро кровавый след за тремя повозками стал тоньше, пока, наконец, совсем не пропал. Тела на морозе закоченели и застыли. Спустя 3 дня безмолвного ужаса, что поглотил разум солоров и слуг, на тракте показался встречный малый отряд. Впереди всех, взбивая копытами кобылы рыхлый снег, мчалась Ева фон де Тестемар. Не было даже почтительных приветствий. Солры как один лишь опустили глаза, и даже сэр Рей, по обыкновению говорливый и энергичный, в присутствии любимой госпожи потупил взор и сжал губы. «Мы...» Наблюдая, как дрожащая Ева гладит замотанный в плаще труп, выдавил с силой из себя сэр Рей. «Мы не защитили, госпожа». «Сэр Рей, отца нужно срочно в тепло и снять с него покореженный металл». Откуда Ева знала о кирасе, сокрытой под многими слоями накидок, и о том, что Филипп едет во Форт-Гос, сэр Рей не понимал. Но сейчас было и не до того. «Он оживет, сэр Рей, оживет», беззвучно сказала Ева, но ее услышали все. «Вы не видели, госпожа, не видели!» Помотал неверяще головой капитан, а затем добавил, буркнул сам себе под нос. «И слава Ямесу!» «Сэр Рей, быстрей в замок! Все потом!» Взор Евы хоть и был ледяным, но казалось, будто женщина прошлой ночью много плакала. И все вокруг неожиданно поняли. Графиня обезумела от горя. Она не спускала глаз отца, и все в ее облике говорило о том, что Ева страдает. Но страдала она не от смерти Филиппа. Как раз-таки наоборот, графиня Офорта была уверена, что он воскреснет. Еву трясло от собственной беспомощности. 30 лет она не могла совладать с бестией. 30 лет она позволяла той грызть людей и вурдалаков. Из-за слабости Евы, из-за ее глупости, белому ворону пришлось подвергнуть свою жизнь опасности. Что бы было, если бестия порвала не только его, но и всех солоров? Смог бы излечиться отец, будучи разорванным на мелкие куски, а потом проглоченным реликтом? Ева не знала, но чувствовала внутри ледяную пустоту и боль от своей никчемности. Когда уже 2 отряда солора и графини в окружении слуг следовали во Форт-Гос, Ева в один день не выдержала давления гнетущих мыслей и расплакалась. Расплакалась, надвинув глубоко капюшон на глаза, тихо и незаметно, чтобы никто не видел. Расплакалась в бессильной злобе на саму себя. Но сэр Рей со вздохом поравнялся с маленькой женщиной в большом горе и, сняв латную перчатку, погладил Еву по плечу. Графиня повернула голову, разглядела сквозь слезы плешивого и старого рыцаря, у которого недоставало уже 10 зубов, но все же еще рыцаря с чутким сердцем, блекло кивнула в благодарность и сильнее закуталась в отороченный соболиным мехом плащ. Спустя неделю. Офорт-Гос. Укрытые промерзшим льняником и припорошенные снегом повозки не вызвали никакого внимания, в отличие от солоров с их сияющими в лучах зимнего солнца кирасами и шлемами, украшенными пучками вороньих перьев. По мерзлой земле кони вступили в город, запирающий Офортскую долину в том месте, где могли пройти зимой груженные повозки. С одной стороны город нависал над обрывом, а с другой стоял у подножья высокой скалы. Закутанный в тряпки и прячущийся под теплыми шапками с наушами люд, куда беднее жителей Солорга, пялился на вереницу статных воинов, «Разойдись!» — рявкнул со злобой сэр Рэй на разинутого рот посреди улицы мальчишку. «Совсем слепой, что ли?» Укрытая чепцом с накинутым поверх платком, мать ухватила малыша лет пяти на руки и утащила под навес кузницы, где вспотевший от горячей работы мастер в одной рубахе работал с огромным молотком, обстукивая по рогу наковальни полоску металла. С его плотно сжатых губ срывался пар, а пот тек по сильной и крепкой спине. Невысокие каменные дома устремлялись вверх, к холму, где мрачным стражем стоял невысокий замок в окружении темно-серых стен с бойницами и парой фланкирующих башен. Отряд поднимался все выше и выше, пока не уперся в окованные железом ворота. С грохотом и скрипом они отворились, и всадники въехали в тесный внутренний двор. Капитан гвардии с печальным вздохом откинул льняники, под которыми и на которых лежало тело Филиппа. «Несите его в замок!» — скомандовала Ева. Бережно сэр Рэй ухватился за то место, где должны были быть плечи, пока другой Солар взялся за ноги. Мертвец был спущен и тут же повис дугой, замотанный в плащи. «Что? Тело господина не промерзло?» «Не задавайте лишних вопросов, сэр Рэй!» Ледяным голосом ответила Ева. Труп подняли в замок, осторожно уложили на постель, принадлежавшую Еве и Гаррону де Данталю. После того, как сняли обледеневшие после снегопада плащи, сэр Рэй тяжко вздохнул и промокнул плешь под хлопковым подшлемником. Все, что было ниже шеи Филиппа, представляло из себя кровавое месиво из металла, костей, кишок и крови. Ева вздрогнула от вида отца. Две покореженные пластины, скрепленные кожаными ремнями, буквально вытащили из мяса, на удивление теплого. Графиня сидела на залитой кровью кровати и, перемазанная и дрожащая, снимала с мертвого отца наручи, поножи, кольчугу, поддоспешник, нижнюю и верхнюю рубахи, штаны. Сэр Рэй помогал женщине там, где она терялась, отстегивать ту или иную часть доспеха. В конце слуги внесли таз с теплой водой, и Ева фон де Тестемара обмыла Филиппа, где это было возможно. «Сэр Рэй, прикажите своим людям молчать по поводу смерти отца». «Как скажете, госпожа». Рыцарь смутился. «Но рано или поздно все равно узнают». «Не узнают, сэр Рэй. Отец за сезон оправится». «Что значит?» А потом сэр Рэй замолк, захлопнул рот и подошел ближе к постели. Ему показалось, что глаза стали подводить старика, но нет. Кровь Филиппа, тягучая и густая, на мгновение показалась из проломанных ребер и переползла змеей через одно. То тут, то там она бурлила, жила и двигалась по мертвому телу. «Это... Что это, о Ямис?» «Успокойте, Солров, сэр Рэй. Скоро отец пробудется. Никаких донесений в Брасуденту, никаких рассказов в тавернах про убийство бестии. Отберите пару воинов, пусть помогут распределить». Ева нахмурилась. «Спустите сундуки с разрубленной бестией в подвал. Дорин вас проводит. Вам ясно?» Тараща свои и так чуть выпученные глаза, старый капитан гвардии кивнул, вышел на ватных ногах в коридор и спустился вниз. Он знал, кто такой Филипп. Он помнил разговор с Уильямом про то, что белый ворон особенный. Но слова Евы его не на шутку напугали. А потом сэр Рэй Мальгерб остановился, замер как вкопанный и сказал сам себе. «Черт возьми! Плевать, что там за силы! Лишь бы милорд ожил!» И направился сначала исполнять приказ, чтобы потом, после сделанного дела, ввалиться в харчевню и напиться до чертиков. Ева в это время гладила белое и умиротворенное лицо отца. Морщины вокруг его глаз разгладились, а всегда сведенные на переносице брови приняли обычный вид. Выражение лица Филиппа стало мягче, и если бы не изуродованное туловище, можно было бы подумать, что он спит. Граф теперь казался моложе и спокойнее. «Простите меня, отец!» Ева стала пропитывать полотенцем влагу с вымытых седых волос. «Я писала вам, что в Офурте все хорошо, но это от моей слабости. За 30 лет я так и не смогла сделать то, что вы сделали за пару дней». Ева до конца обтерла тело, которое перестало кровоточить, и укрыла Филиппа несколькими одеялами. По рассказам Гаррона, графиня знала, что в условиях тепла и покоя старейшины всегда регенерируют быстрее, поэтому задачей Евы было обеспечить мертвецу комфорт. И тогда он оживет. Непременно оживет. Иначе и быть не могло. Заботливо накинув еще пару хлопковых льняников на белого ворона, вымученная женщина легла на край кровати и прикрыла глаза. Она от чего-то очень устала. Что-то грызло ее внутри, и Ева не знала, как выбраться из этого опутывающего душу мрака одиночества и горя.